Глава 7. Контролер умер. Да здравствует контролер. «Костя! Костя! Да очнись же ты!» — кричал мне в ухо темный размытый силуэт. Что-то больно резало запястье и не позволяло вытянуть затекшие руки из-за спины. Перекатившись на живот, я поджал под себя ноги и с трудом поднялся. «Что с моими глазами? Почему так плохо видно?» — простонал я, не узнавая собственного голоса. Каждое слово отдавалось болью в горле. «Вечер уже, темнеть начало. Долго же ты в себя приходил», — с облегчением сказал Володька. Наконец-то в голове у меня прояснилось, и я смог понять, кто со мной говорит. «Что тут произошло? Почему долговцы бросили нас здесь в наручниках?» «Понятия не имею. Может, мутантам на съедение? Последнее, что я помню, это приклад, летящий мне в лицо. Думал, ты мне остальное расскажешь, но, похоже, у тебя очередной приступ амнезии». «Володя, Иванцов увидел журнал и приказал тебя сжечь». От всплывшей в памяти жуткой картины меня передернуло. «Вот гад! Он тебя за богача принял и хотел в наследники записаться. Своим он, видимо, доверяет, те еще гниды, а я лишний свидетель. Что же ему помешало?» «Не знаю, может, чуть позже что-то вспомнится. Ты наручники снять не пробовал?» «Чем я тебе здесь их открою? Нет у меня, из чего отмычку сделать. Все тут осмотрел. Были бы руки спереди, а не за спиной», — с досадой ответил брат. «Все осмотрел. Хоть что-то полезное нашел? Рюкзаки и оружие наши. Я долго кое-что осталось. Я это добро в машину на заднее сиденье положил. Неудобно было, но кое-как справился. Может, к БТРу вернемся? Там бумаг много валяется. Может, и скрепку найдем». «Эх», — тяжело вздохнул Володя. «Вот как зона играет. От кусочка проволоки жизнь наша зависит, а взять ее негде. Назад мы не пройдем, там слепые псы сородичей своих пожирают. Всех мы никак пострелять не могли. Да и пси-собака, что от нас сбежала, уже наверняка вернулась. Вперед поедем, на кордон, в деревню новичков». «Поедем?» — не смог я скрыть удивление. «Как ты себе это представляешь?» «Ну ты, Костя, и тупарь. Нет, так-то ты мужик умный, образованный, только фантазии тебе порой не хватает. У машинки нашей, если ты не заметил, автоматическая коробка передач. Знай себе, на педальки жми и ехай». «А руль ты чем крутить собрался? Членом!» — психанул я. С момента пробуждения в этом теле мне спокойно посидеть не удавалось. А тут еще и Клоп поумничать решил. «Руль крутить будешь ты, братишка», — снисходительно ответил Володя. «Зубами, что ли?» «Можно и зубами, только так мы далеко не уедем». «Раз уж ты сам не понял, то так и быть объясню. Снимаем с тебя ботиночки, и босыми ножками, сидя на пассажирском кресле, ты вполне сносно сможешь рулить, если особо не разгоняться. А может, ты порулишь, а я педали буду нажимать?» «Нет, брат, давай по-честному. Я придумал, мне решать, кому и что делать. Да и ноги у тебя малость длиннее моих будут». «Не глупо ли ехать к Сидоровичу? Там нас наверняка встретят долговцы», — поделился я своим последним сомнением. «В этом ты прав. Долг может теперь надолго там поселиться, но выбора у нас нет. Прыгнуть на болото нельзя, в таком виде нас даже трусливая плоть порвет на мелкие кусочки. До свалки мы не доедем. За железнодорожным мостом дорога усеяна аномалиями, и первая же из них сплющит этот джип, как консервную банку, превратив нас в тушенку. Вот и получается, что единственное место, где у нас есть шанс выжить – деревня новичков. Уверен, в планы Воронина моя смерть не входила, а капитан Иванцов вел свою грязную игру. Последующие наши действия можно было бы назвать смешными, если бы от них не зависела наша жизнь. Я лег на спину, задрав ноги, а брат, стоя ко мне спиной, на ощупь развязал мне шнурки и снял ботинки. Дальше ничего особенного, неудобно, но вполне выполнимо. Мотор завели с горем пополам и покатились, чуть быстрее пешехода. Сперва я никак не мог наловчиться, и на паре поворотов мы врезались в кусты. но ехать было недалеко, и вскоре в свете фар показался блокпост. Во дворе было пусто, но на выезде среди бетонных блоков, частично перекрывавших проезд, два кабана разрывали останки наемников. Тупые, агрессивные и абсолютно бесстрашные твари приняли «Хаммер» за противника, посягающего на их добычу, и чуть не столкнули нашу машину с дороги. На наше счастье, ровная асфальтированная трасса позволила прибавить скорость, и мутанты быстро от нас отстали. К нашему взаимному удивлению, у деревни новичков постовых не оказалось, только в глубине заброшенного поселка у одного из погребов, приспособленных для ночевки, догорал костер, напоминая о том, что недавно здесь были люди. В ночной темноте сложно было что-то рассмотреть. Ветер утих, и небо снова заволокло тучами, скрывшими даже слабый свет звезд. Пустой лагерь, покинутый по неизвестной причине, непроглядная темень, отзвуки далекой грозы и рычание голодных мутантов. В зоне это обычное явление, фон, который даже не всегда замечаешь, но когда твои руки скованы за спиной наручниками, восприятие окружающего мира кардинально меняется. Нужно было проверить, в каком состоянии бункер торговца, но подъехать к нему мы не могли. Баррикада, сооруженная из кусков бетона, перекрывала проезд между двумя крайними домами. Вход в берлогу Сидоровича уже расчистили. Глыбы, преграждавшие нам дорогу, добыли при раскопках, но чтобы добраться до него, нужно было пройти несколько десятков метров без оружия, а в зоне, ночью, это могло стать смертным приговором. Выходить из машины не хотелось, хотя я понимал, что сидеть в ней бесконечно не получится. Повернувшись лицом к Володьке, я нащупал дверную ручку и потянул ее, рассчитывая выскочить из машины и принять на себя атаку врага, если таковой затаился поблизости. Но дверь не открылась. «Костя, не делай глупостей. Выслушай меня, а потом, если не передумаешь, можешь геройствовать». Обратился ко мне брат, поняв, что я пытаюсь сделать. «Сейчас нужно поступить правильно. Бессмысленно погибнуть мы всегда успеем. Посмотри на свои босые ноги. Если ты поранишь ступню обо что-то острое, что тогда случится? В лучшем случае не сможешь нормально ходить в ближайшие пару дней. А в худшем на запах твоей крови сбегутся мутанты, и тебя порвут, и меня из машины не выпустят. Суть этой басни такова. Я иду к Сидору, а ты сидишь здесь и не высовываешься, чтобы не случилось. Лады?» Спорить с такими доводами было глупо, поэтому я просто кивнул в знак согласия. «Вот и чудненько», — подытожил Володя и, улыбнувшись, добавил. «Ты когда в следующий раз надумаешь дверь открывать, не забудь сперва замок разблокировать». После этих слов он выбрался из машины, захлопнул за собой дверь ногой и, мелькнув в свете фар, растворился во мраке. Первые две минуты я внимательно прислушивался к малейшим шорохам, отгоняя от себя мысль, что вот сейчас крик брата известит меня о его гибели. Но единственными звуками, проникавшими в «Хаммер», были раскаты грома. Гроза приближалась. Потом мне представилось, как Соболь в полной темноте с трудом спускается по неровным уступам на дно глубокой ямы, где среди покореженной арматуры и оборванных проводов на ощупь ищет дверь бункера. Ожидание казалось бесконечным. Удар молнии превратил окружающий мир в контрастную черно-белую фотографию. Налетел порыв ветра, бросив на лобовое стекло первые капли дождя. И тут же электричество в машине отключилось. Электроприборы в зоне – вещь ненадежная, могут отказать в любой момент, если не экранированы. Именно поэтому здесь нет автомобилей, мобильных телефонов, телевизоров и прочих благ цивилизации. Исключением являются научные лаборатории, защищенные от воздействия радиации и аномальной энергии, а также специализированный транспорт, оснащенный датчиками аномалий, заземлением, энергоотражающими экранами и прочими сверхсовременными наворотами. Как удалось добиться стабильной работы КПК, я не знаю, но и сталкерская сеть часто давала сбои. Теперь только разряды атмосферного электричества с нерегулярными интервалами озаряли призрачным светом безлюдную деревню. Однако и в такие моменты разглядеть что-либо было сложно. Струи воды, льющиеся с неба, искажали перспективу. Очередная вспышка высветила двигающегося к джипу человекоподобного мутанта. Рассмотреть его как следует я не смог, заметил только жуткие наросты на голове и две пары глаз, сверкнувшие отраженным светом. Темнота, беспомощность, угроза нападения и закрытое пространство сделали свое дело. Мои нервы были напряжены до предела, первобытные страхи ожили в глубинах сознания. Мне захотелось кричать, выпустить свой испуг наружу. Я просто физически ощутил ужас, подобно невидимому туману, скопившийся вокруг. Когда-то я уже переживал подобное чувство в лаборатории. Профессор Чубко специально доводил меня до паники. Именно в таком состоянии мне впервые удалось заговорить с человеком мысленно. Основываясь на инстинктах, выработанных в течение прошлых 10 лет, я направил поток своих эмоций на монстра, приближающегося к машине. Прикоснувшись к его разуму, я передал ему свой страх и потребовал уйти, отчетливо представив, чего от него хочу. Осознав мой приказ, он сильно испугался, но что-то не давало ему подчиниться, заставляло двигаться ко мне, преодолевая все запреты. Теперь я уже не боялся, а был раздражен упертостью этой твари. Услышав тихий щелчок открывающейся двери, я понял, единственная возможность спастись – это завладеть телом этого существа. Забыв о том, что уже не являюсь патриархом, я просто вторгся в незащищенный разум. Промелькнувшие воспоминания рассказали мне о том, что когда-то это был человек. Действуя по старой привычке, я уже собрался стереть эту личность, но замер, осознав, что именно запечатлено в этом мозге. Поняв, какую чудовищную шутку сыграла со мной зона, я тут же отпрянул, покинув чужое сознание. Трясущимися пальцами, ломая ногти, я быстро разблокировал замок и, забыв о всех опасностях, открыл дверь. Споткнувшись в попыхах о порожек, упал на мокрую землю, извернувшись как червяк, встал на колени и прямо так, на коленях, пошел вокруг машины, опираясь об нее плечом. Я просто забыл про свои ноги, забыл обо всем, кроме одного, надежды, что не все еще потеряно. Когда из низких туч опять ударила молния, я увидел тело, неподвижно лежащее у приоткрытой водительской двери. Не имея возможности прикоснуться к нему руками, я просто уперся в его плечо головой и толкал, повторяя как заклятие. «Вставай, брат, вставай! Ну же, очнись! Не смей умирать раньше меня! Нам еще твою дочь спасать нужно!» Да, это был Володя. На нем был прибор ночного видения. Я никогда раньше не сталкивался с подобной моделью, и, ослепленный собственным страхом, принял друга за монстра. Холодные струи дождя стекали по моему лицу, смешиваясь со слезами. Обессилев, я лег лицом ему на грудь и почувствовал, что он дышит. Я только успел подумать, а нужен ли зомби воздух, как брат грубо оттолкнул меня в сторону, отчего я завалился на спину. Как будто желая осветить драматическую сцену, небо разразилось целой серией электрических разрядов. Соболь стоял надо мной, направив в мою сторону ствол автомата. «Извини, Костя, жаль, что я не успел». Еле сумел я расслышать сквозь раскаты грома. И тут до меня дошло, что Володька думает, будто бы меня зомбировал контролер и сейчас выстрелит. «Клоп, остановись!» — заорал я. «Не стреляй! Со мной все хорошо». Уж чего-чего, реакции бывалому сталкеру было не занимать. Тут же, взвалив меня к себе на плечи, он быстро пошел к бункеру Сидоровича. Все мои фантазии о котловане на месте ремонта оказались бредом. Вход в обиталище барыги уже был восстановлен. Конечно, как следует все рассмотреть я не мог, но света одной молнии вполне хватило, чтобы увидеть ровную утрамбованную площадку. Яму уже засыпали. Дверь поставили новую, одностворчатую. Она получилась уже, чем прежняя, но выглядела массивнее и крепче. Присев на ступеньках, я с удовольствием смотрел на тусклый свет лампочки, висевшей на проводе между пролетами лестницы. Как же все-таки приятно иметь возможность просто видеть. Боязнь темноты. Столкнувшись с этим в застенках секретной лаборатории, я почти лишился рассудка, а теперь чуть не убил брата. Задвинув мощный засов, Володя сел со мной рядом и снял с моих рук наручники. Видимо, у барыги ключиком разжился. Когда его дыхание, сбившееся от бега с отягощением, выровнялось, он решил поделиться своими переживаниями. Как только Сидор впустил меня, я сразу же потребовал у него ключи от наручников, заряженный автомат и налобный фонарь, сказав, что ты босой ждешь меня наверху в машине. У него, конечно, глаза на лоб полезли от такого объяснения, но задерживать меня расспросами он не стал и, порывшись в своих закромах, выложил на стол то, что мне было нужно. Только вместо фонаря дал вот этот ПНВ. При этом Соболь постучал пальцем по окулярам прибора, сейчас поднятыми на лоб. Дескать, контролер в округе сильно объявился, и лишний свет ни к чему. Я браслеты снял, ствол в руки и бегом к тебе. Когда уже к джипу подходил, страшно мне стало, аж до дрожи, и будто голос в голове, или не голос. В общем, требует кто-то, чтобы я уходил. Но как уйти? Тебя бросить? Собрался я с духом и иду дальше, но только дверь открыл, так и отрубился. Ощущение такое, будто в пустоту падаешь, и среди этой пустоты мне казалось, что ты меня зовешь. Потом просветлело в голове, чувствую, что лежу на земле, и вода холодная за шиворот затекает. Глаза открыл и вижу, ты на колени стал и как будто к горлу моему тянешься. Вот и подумалось мне тогда, что опоздал я, что контролер мозг тебе расплавил, и ты теперь не ты вовсе, а зомби, пытающийся меня сожрать. Что было дальше, ты и сам знаешь. Одно мне не ясно, почему нас зона отпустила. Послушал я брата, и стыдно мне за себя стало. Здоровый мужик темноты испугался и чуть беды не наделал. Расскажу ему все как есть, а там будь что будет. Он же самый близкий мне человек. Должен понять. Я уже набрал в легкие воздуха, чтобы поведать Володьке о возрождении силы патриарха в этом теле, но внутреннее предчувствие меня остановило. «Соболь, а ты как смог сюда войти?» — сказал я вместо того, что собирался. Сперва пытался за ручку зубами тянуть, но понял, что заперто. Тогда начал стучать ногами в дверь и кричал вроде что-то. Потом раздался щелчок, и торгаш впустил меня. «А что?» Приложив палец к губам, я призвал друга к молчанию. Внимательно осмотрел стены у выхода и обнаружил провод, идущий к дверям. В верхнем углу, прямо на лутке, изготовленной из толстого швеллера, была закреплена коробочка размером со спичечный коробок с множеством мелких отверстий. Мне сразу стало ясно — это микрофон. Сидорович не мог услышать Володькины удары, он был слишком далеко. Да и к тому же, дальше по лестнице была еще одна дверь, которая всегда закрыта. Брат понял, куда я смотрю, и, кивнув, молча спустился на площадку между пролетами. Последовав за ним, я увидел всю лестницу и понял, как долго удалось так быстро устранить последствия взрыва. Повреждена была лишь часть потолка, стены и ступени не пострадали. Уничтоженный участок был заменен свежими плитами перекрытия, вероятнее всего взятыми поблизости со строительной площадки возле моста. «Понимаешь, Володя, на кордоне нет никакого контролера. Вернее, есть, но это совсем не то, о чем все думают», — говорил я, на всякий случай понизив голос. «После того, как ты вышел из машины, аккумулятор сдох. Оказавшись без света в замкнутом пространстве, я поддался панике и, забыв, кем являюсь, начал действовать так, как тогда, когда был патриархом. Видимо, Чубко соврал, что имплант наделял меня ментальными способностями. Вероятнее всего, это было заложено во мне, но именно стресс и аномальное воздействие зоны способствовали проявлению природного дара или проклятия, это уж как посмотреть. «Прости, что так получилось, но это я чуть не поджарил твои мозги. Пойми, я не хотел нападать, только защищался, с перепугу принял тебя за монстра и смог остановиться лишь тогда, когда увидел твои воспоминания. Такие вот дела, брат. Знаешь, Костян, а я ведь и сам об этом догадывался». Абсолютно спокойно отреагировал на мои откровения Володька. «Только трудно мне было поверить в такое. А Иванцова с его бригадой отморозков ты куда дел?» Ответить я не успел. Нижняя дверь открылась, за ней стоял Сидорович. «Вы что тут позагорать под лампочкой остановились?» — недовольно пробасил он. «Я, блин, переживаю, жду. Уже думал, что вас контролер к себе на ужин пригласил. Ну что стоите, как девки на выданье? Спускайтесь, а то жратва на столе стынет». В этот раз угощение было скромнее. Картошка в мундире паровала на тарелке, крупно нарезанное сало, соленые огурцы и бутылка водки. «Стягивайте свои мокрые комбезы», — добродушно предложил нам торгаш, указав на полку, где нас уже ждала сухая армейская форма. «До утра подсохнут, тогда и заберете. А ты, Шалтай, валенки надень. Не равен час, простудишься, будешь мне здесь потом чихать, микробов разбрасывать». Пока мы переодевались, Сидорович распечатал спиртное и поровну разлил в 3 стакана. «Оба-на! Щось у лисы сдохла! Что это ты, Сидор, добрый такой, да еще и выпить с нами решил? Ждешь от нас сказочку на сон грядущий?» — съязвил Володька, подойдя к столу. «Да уж, будьте любезны, уважьте старого барыгу. Поведайте, каким ветром вас ко мне занесло!» Все так же добродушно ответил незваному гостю хозяин. «А то ведь не каждый день сюда сталкеры на хаммере заезжают. Я вас не звал, вы сами ко мне за помощью обратились. Так расскажите по секрету, где такой каретой разжились». «Опять ты за свое. Нет, чтоб просто так, без вопросов, людям помочь. Даром только птички поют, и то не всегда. Я что, по-твоему, на птичку похож?» «Ну, на кого ты похож, нужно было у мамы спрашивать. А за то, что помог, так уж и быть. Поделюсь информацией. Только давай выпьем сперва, а то спирт весь испарится». Алкоголь обжег горло, по телу пошло приятное тепло, в голове слегка зашумело. Вареный картофель таял во рту, а корнишоны хрустели на зубах, дополняя вкус отменного сала. После всех злоключений, свалившихся на нас за день, я будто в рай попал. И обмен колкостями между соседями по столу слушал вполуха, не встревая в разговор. «Хорош кишку набивать!» — хлопнул себя ладонью по колену взъерошенный барыга. «Рассказывай уже, пока меня от любопытства Кондратий не хватил!» Теперь в спокойной обстановке я разглядел, как он вымотан. Синеватые припухлости под глазами свидетельствовали о недосыпе, а раскрасневшиеся щеки и нос — о несдержанности в выпивке. «Рассказывать особо-то и нечего». Вытирая губы кулаком, Володька поудобнее уселся на стуле. «Не знаю, в курсе ли ты, но БТР, на котором я вместе с военными с Янтаря уезжал, лежит кверху брюхом в нескольких километрах от блокпоста после неудачного столкновения с трамплином. Когда я в прошлый раз уносил оттуда ноги, то оставил там кое-что важное, вот решил забрать». «И что ж ты там такое забыть умудрился?» — ехидно прищурившись, спросил Сидорович. «Не совал бы ты свой нос куда не следует, а то оторвут вместе с башкой. Что могу сказать, то и говорю, а остального тебе знать не положено». «Ого! Вы только посмотрите, какие мы строгие! Когда ты в наручниках дверь мою ногами пинал, я тебя без расспросов впустил и помог, чем смог. Хороша твоя благодарность!» «Слушай, Сидор, не наглей! Сам-то ты не сказал нам, куда вентиляция ведет, та, что под твоим бункером, да и проводов к твоей норе протянутых я не заметил. Признавайся, откуда электричество берешь? Может, тогда и я с тобой пооткровенничаю». От этих слов говорливый торгаш растерялся и попытался сменить тему. «А что это мы на сухую сидим? У меня тут тушенка и колбаса имеется на закуску. Сейчас еще пузырек раздавим». Складывалось впечатление, что Сидорович пытается нас напоить. Похоже, Володька пришел к такому же выводу. «Хватит нам на сегодня», — остановил он поднявшегося на ноги барыгу. «Смотри, Шалтай уже почти что засыпает». «Ну, нет так нет. Только не говорите потом, что я харчи зажмотил. Так что дальше-то произошло? Где вы джипом обзавелись?» «Пришли мы, значит, на место, а там рядом с бронетранспортером стоит «Хаммер». Двери нараспашку, вокруг кровища, одежда изодранная. В общем, то, что от приехавших на этой машине осталось. Дорогу на предмет аномалий мы прощупали, вот и решили обратно с ветерком прокатиться». «А браслеты вы себе сами ради прикола нацепили, а ключи выбросили?» Тут мой братишка забуксовал, видимо, обдумывая, что из происшедшего с нами можно придавать гласности. Сидорович, воспользовавшись паузой, подвинул поближе свой ноутбук, лежавший на дальнем от него краю стола. Повернув экран так, чтобы нам хорошо было видно, он включил на просмотр короткую видеозапись. Это была еще одна съемка со спутника. Начинался ролик с того момента, когда Иванцов ударил Володьку прикладом. Мою усталость как рукой сняло. Я наклонился вперед и внимательно наблюдал за происходящим. Двое долговцев, тащивших Володю к жарке, не дошли до аномалии и, бросив свою ношу, сами направились в пожирающее пламя. После них и остальные бойцы долго, включая капитана, совершили самосожжение. Мое тело лежало возле джипа, а бедняга Соболь так и валялся там, где его бросили. «Что вы можете мне об этом рассказать?» — спросил торгаш, закрыв ноут. «Или это тоже секрет?» «Откуда у тебя эта запись?» — ответил я вопросом на вопрос. «Вы что, рассылку не смотрите?» «А, ну да, вам же не до этого было. Это видео инкогнито выложили в общую сеть с предупреждением о появившемся на кордоне сильном контролере. Увидев такое кино, вся ремонтная бригада ушла отсюда. Так торопились, что даже оборудование у меня оставили, и дверь не покрасили, лодыри. Ну, так что там происходило на самом деле?» «Ты от подземной жизни совсем ослеп?» — снова взял беседу в свои руки Володька. «Что из увиденного тебе не ясно? Этот урод Иванцов остановил нас около жарки и потребовал выйти из машины. Я не ожидал от него никакой серьезной угрозы, а этот садист взял нас под стражу, разоружил, надел наручники и угрожал пытками. Ты меня знаешь, я ни под кого стелиться не буду, вот и высказал ему все, что о нем думаю. В результате получил по черепу и отрубился. Когда Шалтай понял, что меня собираются сжечь, то так сильно разнервничался, что впал в беспамятство. Ты сам видел, как с ним это происходит. Когда я очухался, он все еще не пришел в себя. Это ему удалось только с моей помощью». «А контролер? Вы его видели?» «Когда бы мы могли его увидеть? Мы оба потеряли сознание еще до того, как эти мрази стали шашлыком. А когда к нам вернулась способность соображать и видеть, вокруг было пусто». «Почему этот мутант убил долговцев, а вас не тронул?» «Сидор, что ты хочешь услышать? Может, побегаешь по округе, найдешь этого кукловода и будешь ему мозги компостировать? У меня такое чувство, что он первым от тебя сбежит». Было ясно, что торгаш недоволен таким ответом. Возможно, он чувствовал, что ему не договаривают, а может, знал что-то, о чем не мог или боялся нам сказать. У меня проскользнула мысль испытать на нем свою способность просматривать воспоминания. Но тогда он сразу все поймет. И тут меня осенило. Нужно, чтобы он уснул, тогда мое вторжение будет выглядеть как ночной кошмар. «Сидорович, Соболь сказал тебе все, что мог. Если это не то, что ты рассчитывал узнать и не окупает твоей доброты, то запиши на мой счет ужин и сухое белье. После сочтемся, если зона позволит». Грубо прервал я бессмысленную перебранку. «Надеюсь, ты не будешь против того, что мы у тебя заночуем». Барыга посмотрел на меня так, будто в первый раз видит. «С кем поведешься, того и наберешься», — выдал он после короткой паузы. «Шалтай, поверь моему опыту, этот хамоватый сталкер на тебя плохо влияет. У него, конечно, есть чему поучиться, но есть и то, что перенимать не следует. Ну ладно, спальники там же, где и всегда. Молодцы, что не забыли поблагодарить за теплый прием». Дав понять, что разговор окончен, торгаш демонстративно встал из-за стола и скрылся в своей личной комнате. Сперва прямо заявляет, что за просто так и пальцем не пошевелит, а потом обижается, когда ему «спасибо» не говорят. Проворчал, как будто оправдываясь, Володька, после того, как за спиной Сидоровича закрылась дверь. Найдя на складе пару больших деревянных поддонов, мы улеглись на них, предварительно забравшись в спальные мешки. Как же мне хотелось просто закрыть глаза и забыться, но я не мог позволить себе такую роскошь. «Вова, как ты считаешь, стоит ли мне читать чужие воспоминания?» — спросил я, чтобы отвлечься от сна. Решение уже было принято, и ответ брата ничего бы не изменил. Оставалось лишь подождать, пока хозяин бункера покрепче уснет. Когда Лебедев нас подслушал и объяснил причину, я понял, что прежде чем оценивать действия, нужно узнать мотивы, — зевнув, ответил брат. «Если ты собрался залезть в голову к Сидору, то я буду только рад узнать, друг он нам или враг. Было несложно понять, почему ты задал такой вопрос. Этот барыга уже два раза нас выручил, но если он сделал это в корыстных целях, то может запросто стать предателем. Стоит лишь ему учуять более выгодную сделку. В общем, действуй, братишка. Если что-то серьезное узнаешь, буди. А сейчас извини, я на боковую. Ты на базе чистого неба хоть поспал, а у меня уже туман в глазах стоит от усталости». Не прошло и 5 минут, а мирное посапывание утомленного сталкера уже раздавалось под холодными сводами подземного бункера. Поймав себя на том, что и сам начинаю терять связь с реальностью, я понял – пора действовать. Обычному контролеру для атаки на сознание человека нужен зрительный контакт. У меня же в этом не было необходимости. Усевшись поудобнее, я постарался сконцентрироваться на том, что хочу совершить. Мне впервые предстояло умышленно просканировать память человека, не пытаясь его убить. В бытность мою патриархом ни одно существо, взятое мной под контроль, не уходило живым. Зомби не в счет, они по умолчанию живыми не являются. Тогда основной эмоцией, наделявшей меня могуществом, была ненависть, разведенная страхом. Теперь возникла необходимость найти другой источник силы. Основательно покопавшись в себе, я пришел к выводу, что ненависть по-прежнему является одной из сильнейших эмоций, живущих в моем сознании, а также страх. Но теперь я ненавидел только одного человека, того, кто на долгие 10 лет превратил меня в чудовище и боялся лишь за жизнь и благополучие своего брата и моей племянницы. Отбросив все остальные мысли и чувства, я усиленно концентрировался на этих двух переживаниях, пока не ощутил их где-то глубоко в груди. Теперь предстояло найти сознание Сидоровича и наполнить его моими эмоциями. Это оказалось не совсем просто. Сила моей мысли была так велика, что я чуть не вторгся в мозг Володьки. Но, приложив усилия, отклонил от него пси-волну и направил ее в разум торгаша. «Мне это удалось». Я будто смешался с чужой памятью, но не уничтожал эту личность, а лишь смотрел со стороны. Меня интересовали только те воспоминания, что имели отношение к зоне, именно их я старался внимательно рассмотреть, проанализировать и запомнить, а на остальные просто не обращал внимания. Не знаю, как долго это продолжалось. Время воспринимается совсем иначе, когда находишься вне собственного тела. Но когда я покинул сознание барыги, то знал, что у нас есть еще один надежный союзник. Придя в себя, я включил свой КПК и отправил длинное сообщение Лебедеву, после чего поудобнее улегся и, выбросив из головы все мысли, крепко заснул. Мне нужно было отдохнуть, завтра понадобится много сил. Мы пойдем спасать Алису, разумеется, если зона позволит.